Кинин. Граждане, я как представитель искусства, как артист, как трудящийся, выражаю самый решительный протест. Заматывание квартплаты надо кончить раз и навсегда. Нужно дать отпор. Семен. Будет трепаться-то, Валентин Аполлонович. Кинин. Гражданин Визжалов, прошу не перебивать. В моей квартире начали ремонт, развалили обе печки, и ремонт прерван на неопределенное время, указывая на Любу. Из-за подобных безответственных личностей у нас не хватает денег на ремонт. Товарищи, задача революционного строительства — бороться за каждую копейку квартплаты. Шапшнев широко улыбается. Правильно, Семен. Этот вбил гвоздь. Июдин, Любе. Нынче не 19-й год. Каждое ведро помоев, которое вы изволили выливать в мусорную яму, обходится жилтовариществу в 1/9 копеечки. Люба. Но я же говорю, что у меня нет денег. Семен. Совершенно случайно, гражданочка. Мне известно, что у вас в кошелечке водится выигрышный билет номинальной стоимостью в 10 рублей с золотом. Шапшнев. Вот как? Выигрышный билет? Кинин. Ага, выигрышный билет. Люба. Выигрышный билет мне дала мама, когда я уезжала из Рязани. Дала на счастье. Все засмеялись. Июдин. Вот так счастье. Шапшнев. Удружила мамаша. Кинин. Так и платите им за ремонт моей печки. Люба протягивает билет Кинину. Возьмите. Журжина. Смотрите, материный подарок. Кинин. Передайте управдому. Семен, заглянув в кошелек Любы. Зловещая пустота. Люба Шапшневу. «Значит, я заплатила 10 рублей в счет долга». Шапшнев. «Как так? Он этого не стоит. Да и вообще, граждане домовые жильцы, приниматели?» Кинин. «Вопрос крайне серьезный». Июдин. «Решим на летучем собрании». Семен. «На голосование. Кто воздержался?» Шапшнев. «Не вертись ты около нас, скотище проклятый». Журжина. «Я воздерживаюсь». Отходит и садится снова около крыльца. Шапшнев. «Ведь, может быть, этот билет в тираж вышел?» Июдин. «Не брать, нет». Кинин. «В таком случае черт с ним». Шапшнев. «И номер какой-то подозрительный. Серия А, 5 0 1». Семен, заглядывая в билет. «5 0 1. Вот так матерний подарок». Кинин, заглядывая в билет. «5 0 1? Ерунда». Июдин. «Давно в тираже». Отходит. Шапшнев. «Возьмите билет, гражданочка. Завтра подаем на вас в народный суд». Люба. «Но в чем же я провинилась? Я не виновата, что у меня нет денег. Подождите немного. Мне обещали найти жиличку. Если вы меня выселите, что же остается? В него, что ли, кинуться?» Шапшнев. «Нас это не касается». Люба изумленно. «Вас это не касается. Но если так, то я, конечно, пойду и кинусь. И записку оставлю, что вы виноваты». Шапшнев. «Не запугаете». Кинин. «Не на таких наскочили». Семен. «Это кинется. Очень просто». Отходит, садится на дрова. Люба растеряна. «Придет осень. Я поступлю на службу. Я поступлю на драматические курсы. Я заплачу». Обрадовалась. «Я напишу в Рязань. Мне пришлют». Журжина и Юдину. «И берет она подвенечное платье. И я уже понимаю, что это саван». С черного хода появляется Рудик. Люба порывисто идет к нему. Люба. «Гражданин Рудик». Рудик. «Адольф Рафаилович, к вашим услугам». Люба. «Купите у меня билет. Это необходимо». Рудик, рассматривая билет. «Серия А? 5 0 1? Засмеялся, протянул билет обратно. «Я не играю, мерси, барышня». Люба. «В таком случае... дайте мне денег взаймы». Рудик. «Ого!» — шарит в кармане. 40 копеек, Люба струсив. «Нет, 67 рублей. Все равно, меньше». Рудик. «Вот как? 67 рублей или меньше? Но, знаете, денежки я держу в банке. Вы поняли меня? Сегодня праздник, и, к сожалению, принужден вам отказать». Отходит. Люба. «Хорошо, благодарю вас». Опустив голову, медленно идет к себе. Шапшнев. «Адольф Рафаилович, насчет фановой трубы заявление-то надо подписать». Рудик. «Ах, это вечная канцелярщина». Идет к двери управдома. Кинин повышенно. «Адольф Рафаилович, на два слова». Рудик. «Ну-те». Кинин. Есть контрабандные носки, дивное мыло, заграничная помада и кое-что другое. Рудик, оглядываясь. Знаете, контрабанда. Хинин. Вчера из Парижа сбегать. Рудик. Ну, если французский товар. Рудик и Шапшнев уходят в контору. Хинин убегает к себе. И Юдин ушел на набережную. Семен сидит на дровах. Журжина шьет. Люба уходит к себе. Журжина вслед Любе. Сердце болит за эту девушку. Семен на дровах задумчиво. А что такое честный человек? Нет ответа. Где они, эти честные-то? Мучительный вопрос, и кругом одна жестокая скука. Алеша проходит в глубине и кричит кому-то. — Левка, Мишка, ты куда, купаться? Подожди, я с вами. Журжина. — Ну, прямо не могу. Идет к Любиному окну. Семен. — Это из мыслей графа Табуреткина. Журжина. — В таком состоянии она, долго ли до беды, заглядывает в Любино окно. Люба с силой его распахивает. — Люба, вы зачем подсматриваете? Что вам еще от меня нужно? Журжина. — Виновата. Семенит обратно. На дворе появляется мальчик-газетчик. Газетчик. «Красная вечерняя! Рождение волосатого младенца о двух головах на Выборгской стороне! Кулич собирается проглотить Францию! Гибель Исаакиевского собора! Полный подробный список сегодняшних выигрышей государственной лотереи!» Семен. «Дай газету!» Газетчик подает ему газету и уходит в дом. «Красная вечерняя! Тайна женского туловища!» Журжина.